Он буквально слышал, о чем думали студенты. Потомок Арарайгабара — последнее из Матабар чудовище. Они имели право так думать, каждый из них. Арди их не судил и не осуждал, да его, признаться, как-то теперь уже и не волновали чужие мысли. Куда сильнее Ардана тревожил Борис, вставший у границы. Это ведь его друг, он должен был рассказать другу. Наверное, Фахтова сильно заденет тот факт, что... Недурно, дружище, чисто и светло улыбнулся ему Борис, когда Арди подошел поближе. Вот увидишь, к концу лета я тебя уже догоню, будем вместе в лиге выступать. Ардан, до этого испытывавший страх и неловкость, вдруг почувствовал, как его сердце коснулось вовсе не ледяная, когтистая ладонь, а совсем иная, теплая, мягкая. Друг, тебя Елена к вечным ангелам раньше отправит. Борис побледнел. Ну ты ведь, как я посмотрю, хорошо секреты хранишь, промямлил он. Ардан улыбнулся, не поджимая верхней губы, не пряча клыков. Хватит улыбаться, как имбецил, Арди, скривился Борис. Уважаю то, как ты плюнул в лицо этому бездарю, но без накопителей будет тяжко. Все в порядке, Борис, спокойно ответил Ардан. Все в полном порядке. Фахтов в недоумении выгнул правую бровь, а Арди повернулся спиной к другу и лицом к противнику. Аграф едва ли не дрожал от нетерпения, а его накопители светились в тренировочных, массивных кольцах. Сражение до полного истощения звезд и накопителей либо до невозможности продолжать сражение в виду травмы. Прогремел Баскштовского. Намеренные тяжелые увечья запрещены. При малейшей угрозе смертельного исхода поединок будет немедленно остановлен, а создать подобные угрозы подвергнут серьезному дисциплинарному взысканию. Да, это кровавый поединок, но все еще учебный кровавый поединок. Не забывайте об этом. А теперь, начинайте. Признаться, мгновение Арт действительно сомневался в том, что отказаться от накопителей хорошая идея. Все же он лишь раз, 9 месяцев назад, видел Иолая в деле. И, признаться, с тех пор он изрядно улучшил свои навыки. Настолько, что, наверное, все те же 9 месяцев Ардану не потребовалось бы изображать безропотное поражение. Он действительно бы проиграл. Всего немногим дольше секунды под ногами Иолая формировалась печать. Арди узнал ее по первым же двум узлам параметров. Модификация огненного всполоха, но такая, чтобы ударить не в лицо, а со спины. Красная звезда, 2 луча. Стандартный способ открытия поединка для военного мага. Видимо, Аграф собирался использовать огненную стихию, чтобы потом вызвать в ней резонанс. Всего дольше секунды. Когти и клыки твари сверкали куда быстрее, пули из револьверов не давали время на размышления, а маги, с которыми сражался Арт, как и сказал когда-то Глеб Давос, успели бы посидеть за это время. Арди попросту сделал шаг вперед. Когда всполох сформировался за его спиной и ударил между лопаток, то встретил заранее подготовленный щит. Красная вспышка прокатилась по металлическому отсвету вокруг Арди и, переместившись на грудь юноши, попросту вылетела прямо в лицо ошарашенному Иолаю. Перенаправить чужое заклинание, когда прочел каждый из параметров и заранее знаешь, на уровне на разума, а рефлексов, как действовать, не составляет ровно никакого труда. Аграф же, ненадолго запаниковав, с силой врезал посохом по полу и поднял тяжелый, массивный щит. Крыло с несколькими водяными перьями прикрыло его корпус. Стандартное, даже не модифицированное, крыло водной ласточки, базовое заклинание для защиты от огненной военной магии. 2 красных луча, 2 зеленых луча. Таким, наверное, можно было бы ненадолго задержать плеть Давоса или, может, защититься от одного удара того огненного эльфа и Анхани. Но Иолай этого не знал. Просто студент. Арди же, опережая шаг движением посоха, размеренно двигался дальше. Аграф же, поняв, что его не атакуют, ударил посохом о пол и продемонстрировал сложную печать с 5 контурами и 7 массивами. Он даже смог сформировать ее всего за 1,5 секунды, что, в целом, на 1,5 секунды больше, чем требовалось от военного мага. Манекен в подвале особняка Аверского формировал такие заклинания быстрее, чем Арди вспоминал о их существовании. Печать хорошая, переводила потраченную лей стихийного щита в новую печать, что-то вроде искусственного резонанса. Водяное крыло трансформировалось в водяной же клюв, на конце которого заблестел ледяной наконечник. В щит пришлось бы ставить двусоставный, чтобы нивелировать и пробивное свойство ледяного клюва и давление водного потока. Так что Арди решил не тратить по лучу каждой звезды. Он вообще ничего не потратил. Все равно Иолай напутал с параметрами и, вместо скорости, сделал упор в дистанцию. Неправильно оценил расстояние между ними. Клюв полетел достаточно медленно, чтобы Арди просто отклонил корпус в сторону и заклинание пролетело мимо, разбившись о стационарный щит полигона. «Сражайся, зверь!» — взревел вспотевший Олой. Арди молча шел вперед, шаг за шагом. Аграф вновь ударил посохом о пол и, в очередной раз, использовал увесистую, в плане потребления лей, модификацию огненных камней. Заклинание двух стихий с упором в огонь, чем-то напоминало ледяной залп. 5 лучей красной, 3 луча зеленой звезд, 6 лавовых шаров сформировалось вокруг Арда и, закружив обжигающим обручем, начали сжиматься. Иолой полагал, что Арди будет уворачиваться от каждого заклинания. Военный маг, как правильно говорил Семен Давос, вообще на месте стоять должен, да и параметры не такие уж сложные. Арди, прочитав печать противника, еще до того, как начало сжиматься кольцо лавовых камней, уже ударил посохом о пол и вокруг него засветилась ледяная, темная дымка. Камни застыли и, потеряв инерцию движения, упали на пол. Прозвучало 6 коротких взрывов, когда сработала вторая часть заклинания, но вместо того, чтобы ударить в защиту Арда, они лишь заставили засиять все ту же стационарную защиту полигона. Модификация стихийного щита. Арди просто отключил основное свойство заклинания, потратив на это 2 луча красной звезды. Аграф вообще не собирался использовать резонанс, если уж начал с огня, им бы и продолжал, а не потратил целых 2 звезды, чтобы тасовать заклинания подобно картам в колоде для семерки. Глупость какая-то, обычный студент, ты покойник, и Габар, одними губами. Аграф ударил посохом о землю и под его ногами, почти мгновенно, сформировалась сложная алая печать. С его посоха сорвался желтый луч, за мгновение преодолевший разделявшие их с Арди расстояние. Видимо, лучшее и самое отработанное заклинание Агрова. Название еще банальное такое, пафосное немного. Стрела солнца. На деле сгусток плазмы, разогнанный до скорости пули. Пули, которая увязла в водяной пелене, а когда та напиталась чужой силой, то попросту растаяла. У Арди не имелось ни малейшего желания как-то вредить Иолою. Тот ему был просто безразличен. Арр. На манер все той же собаки, натурально зарычал Иола и начал лихорадочно стучать посохом о пол. Несколько каменных кулаков отказались отражены одним, единственным щитом. Облако из удушающего газа развеялось под давлением единственного порыва ветра, а множество огненных спиц попросту вернулись обратно в лицо Иолою. Арди, конечно, истощал звезды, но благодаря тому, что заранее читал параметры заклинания Агрова, тратил в 3, а то и 4 раза меньше лучей. Агров, студент Агров, последний накопитель на руке Иолы рассыпался в прах, и Агров, наконец, после целого залпа огненных заклинаний, использовал резонанс, добавив к нему еще и собственной силы. Из навершия его посоха слетела огненная марева, ревом исполинского зверя или волной бушующего в шторм океана, залившие пространство. Дыхание вулкана. 6 лучей красной, 5 лучей зеленой звезд. Заклинание, которое, согласно военной доктрине, рекомендовалось использовать только с резонансом, потому что иначе оно досуха выпивало почти любого мага, который в принципе был способен его использовать. У Арди, имевшего в остатке лишь 2 луча красной и 1 зеленой звезды, не имелось возможности защититься, если бы Аграф успел воплотить заклинание до конца. Арт ударил посохом о пол и, как и Иолой в начале боя, сформировал свою излюбленную, верную ледяную стрелу, уменьшенную до размеров дротика. Всего 1 луч красной звезды. Та ударила аккурат в правое плечо Иолы, не сильно, даже кожу не пробила, но от неожиданности... Взвинченный, взмокший Иолой попросту выронил посох, сломав собственную печать. Дыхание вулкана мгновенно растворилось среди всполохов стационарной защиты. Иолой, побледневший от усилия, призвавший с десяток заклинаний, использовавший резонансы, далеко не безопасное военное заклинание двух звезд, едва держался на ногах. Перед ним стоял Арди, не использовавший ни единого накопителя и лишь единожды применивший одно боевое заклинание. И не потому, что он какой-то гений. Скорее наоборот, Иолы Агров, возможно, гений или просто сверходаренный маг в сфере военного искусства. Просто они с Арданом жили в разных, не соприкасающихся мирах. Арди поднял посох и легонько, едва заметно, даже не стукнул им, лишь докоснулся до лба Иолы, а великий князь рухнул на 5-ю точку, словно его гигант ударом палицы подкосил. Интересно, что бы сказал Аверский. Просто ребенок, спокойно произнес Ардан и... Поскольку они находились как раз рядом с входом в раздевалке, под аккомпанемент оглушительной тишины, направился на выход. Бажен все равно в черный дом приедет, сумку привезет, а Арди ждали куда более важные дела, нежели студенческие дрязги. Если ты еще и общаться как Аверский, да примут его вечные ангелы, начнешь, я тебе точно колено прострелю, проскрипел Миллар. Они вдвоем стояли около дверей, ведущих в кабинет полковника. Проклятие, господин Мак, а ты не мог как-то культурнее обойтись с ним, что ли? Пнев теребил бинт перевязи, уже потемневший из-за того, как часто капитан крутил его в пальцах. Это, все же, великий князь. Уже много кто знает, много кто, фыркнул Миллар и прислонился лбом к прохладному стеклу. Умножь это твое много кто на все и будет половина от итогового количества. Много умножить на все и будет половина, переспросил Арди. Звучит как какая-то билибер. Звучит, как очередная ненужная проблема, без которой мы могли бы обойтись. Простонал Миллар. Знаешь, господин Мак, я начинаю сомневаться в том, что так легко относился к фразе «бойся своих желаний». Вот запрашивал я к нам в отдел мага, запрашивал, долго запрашивал, а теперь думаю, да нахера я вообще к бумаге с этими сраными запросами прикасался. Арди понуро вздохнул. Стыдно тебе, вот и правильно, что стыдно. Когда мне придется заполнять очередную кипу листов о причине, по которой мой сотрудник устроил, да я даже не знаю, что ты там учудишь в следующий раз, то знай, знай, напарник, что все мои нравственные страдания, мозоли и вечера, по которым я не вижу своих детей из заклятых бумажек, это все твоих, мотоборских, лап дело. Извини, ой, да знаешь куда себе это извини засунь, вскинул руку Миллар больную руку, вскинул и тут же застонал. Какое-то время они помолчали. Жаль, что жаль, ага, не нравится когда с тобой так разговаривают, прикрикнул капитан. Вот и мне не нравится, жаль, говорю, что не видел, как ты его отделал. Я его не отделывал вообще никак, возразил Арди. Просто заблокировал каждое заклинание. Он их слишком медленно формировал, да еще и не переписывал в момент воплощения. Да и действовал без какой-либо стратегии или плана. Ничего особенного. Ничего особенного, проклятие. Ты действительно начинаешь говорить, как Аверский, без особой злобы, произнес Миллар. Да он и до этого говорил скорее с притворной насмешкой и театральным порывом пожалеть самого себя, нежели с настоящими негативными эмоциями. «Не повезло великому князю драться с тобой именно сегодня», — голос капитана отдавал легкой горечью. «Да», — согласился Арди. «Наверное, наверное, в любой другой день, кроме сегодняшнего, Ардан поступил бы так, как его научили друзья-звери. В любой другой, кроме сегодняшнего. Заходите», — донеслось изнутри кабинета. «Как оцениваешь наши перспективы?» — сверкнул взглядом Миллар. «Вроде сон покоен», — ответил Арди. «Вот это-то меня и беспокоит, напарник», – прошептал капитан. Вместе с Милларом они прошли через двойные, деревянные двери и оказались в хорошо знакомом, просторном, но немного пустом кабинете. Как и всегда, стол для переговоров. По правую руку вместо стены витражи от потолка в потолок, по левую руку – кресле и столик, скучающие около застекленной витрины с книгами и папками. Портрет императора за спиной полковника. Полковника, который, судя по количеству огарков в пепельнице, не спал последние несколько ночей и курил уже четвертую сигару. «Садитесь», не поворачиваясь к визитерам, полковник указал дымящей сигарой на два стула. Стула, отодвинутых напротив бланков. «Надеюсь, это не заявление об отставке», напарник, едва слышно прошептал капитан. Хотя, они вместе, нога в ногу, подошли к столу и уселись напротив бланков. «Допуск к секретной информации предоставляется. Капрал Арт Габар, дознаватель третьего ранга. Служебный номер 14-647-3. Данный документ подтверждает допуск выше указанного сотрудника второй канцелярии к следующему делу. 1. Дело, совершенно секретно. Кодовое название «Остров мертвых». 2. Дело, совершенно секретно. Кодовое название «Эпидемия демонов». 3. Дело, совершенно секретно. Кодовое название «Эхо прошлого». Данный документ предоставляет допуск выше указанному сотруднику ко всем материалам и данным по указанным делам. Данный документ предоставляет выше указанному сотруднику свободу действия на его собственное усмотрение, включая любые необходимые полномочия. Данный документ указывает, что выше указанный сотрудник понимает, что в случае его раскрытия, Корона и вторая канцелярия будет отрицать любую связь с данными делами и выше указанным сотрудником. Дата. Совершенно секретно. Подпись выше указанного сотрудника. Подпись главы второй канцелярии. Да чтоб меня, не сдержался Миллар, у которого в перечне дел имелось еще и знакомое Эрду название «Горный хищник», а может лучше в отставку, желательно в почетную, только в такую, капитан, где тебя будут ждать либо окопы на фатийской границе, либо номер в отеле, где отдыхала Ровнева, без тени лишних сантиментов, парировал полковник. И, заметь, я все еще сомневаюсь в твоем решении предоставить ей второй испытательный срок. Она наша ниточка к тем, кто может захотеть ей повторно воспользоваться. Так вот, как Милар вытащил Алису из-под измели второй канцелярии, он сделал вид, что хочет использовать ту в качестве наживки. Или сделал вид, что сделал вид. А может и все сразу. Я так понимаю, мы даже понятия не имели ни о каком корабле с запрещенными экспериментами. Так, спросил Милар, оставив широкий росчерк подписи. Точно такой же, на своем экземпляре, поставил Ярди. Совершенно верно, кивнул полковник и, зажав сигару зубами, нагнулся и достал из ящика стола целую кипу документов. Лия Маример, которую, к сожалению, нельзя допросить, потому что она категорически не в состоянии разговаривать. Полковник едва ли не порезал Арди одним своим взглядом. Капрал лишь развел руками. Маример заблуждалась. Полковник начал выкладывать на стол дела. Ей дали думать, что вторая канцелярия устроила карательный рейд. Вот она так и думала. В конце концов, Черный дом легко обвинить в чем угодно. Да, еще тогда, в храме, Арди не мог не заметить нестыковку в словах профессора Лей. Если вторая канцелярия устроила карательный рейд на корабле, то почему тогда не закончила начатое? К чему все эти сложности с мертвыми землями, да и обоснование, что корона боялась международного скандала, учитывая работу кинжалов, уничтожить Лею Маример и остальных не составляло никакого труда. А значит, единственная причина, по которой те выжили, о них не знали. Разумеется, Милар вытянул из папки бланк с гербовой печатью, а также печатью генерального штаба, без подписи. А что стало с исполнителями? Полковник открыл одну из папок и начал выкладывать листы. Отставные военные. Мертв, он перелистнул страницу и начал выкладывать одну за другой. Упился до смерти. Погиб в уличной стычке. Отравился. Пропал без вести. Записался в наемники и исчез. Еще один пропал без вести. Снова мертв. Продолжить. Что? Все 44 исполнителя, которых за две недели мы смогли вычислить по косвенным признакам, кивнул полковник. Каждый, кто, перед тем, как император получил возможность вникнуть во все дела империи, участвовал в зачистке хвостов, как ты там выразился, капитан, кукловоды. Полковник кивнул. Каждый, кто участвовал в зачистке хвостов кукловодов, либо пропал без вести, либо мертв, что, в данном случае, полагаю, одно и то же. Как, собственно, и очередная наша ниточка, правда, не думаю, что данный представитель орков что-то дельное бы рассказал. Утешаюсь тем, что его смерть лишает нас необходимости решать проблему возможной войны банд. Полковник протянул еще одну вырезку из газеты. Арди узнал это место. Неспящая улица. Главное место всей торговли района Первородных. В центре, около самого оживленного пяточка, к старому, деревянному фонарному столбу оказалось прибито тело Индгара, повисшее безжизненным мешком, раздетое до гола с вырезанными на груди словами. Предатель путей предков. Одержалось оно исключительно за счет ножа, воткнутого прямо в голову. Пробив череп насквозь, оно как муху пригвоздило тело к столбу. Арди узнал этот нож. Тот принадлежал Аркару. Милар выругался и, переводя тему, ткнул пальцем в дело эхо прошлого. Это о них, о кукловодах, все, что смогли собрать и подшить, снова кивнул полковник. Возможно, подшили что-то лишнее, а может, что-то пропустили. Последние 50 лет, как тебе известно, Черный дом не в лучшем состоянии, и если бы не Павел, которого чуть было не взяли в плен фатийцы. Что, капрал, фатийцы, повторил Арди. Тогда, в храме, его императорское величество сказали, что не знают, каким именно образом подпустили к себе шпиона фатийцев. А что если это был не шпион, а один из тех, кто служит кукловодом? Полковник с капитаном переглянулись. Поэтому они собрали всю оппозицию на дирижабле. Полковник, Милар откинулся на спинку стула, чтобы подставить нас, якобы император, руками Черного дома, устранил конкурентов. Одно движение, и вот уже образ императора в народе, если бы и не был разбит, то уж точно, поврежден. Хорошо, что вместо этого твой подчиненный, капитан, причинил скромный ущерб на... Полковник достал еще один лист, к которому оказались прикреплены скрепками вырезки из газет. На фотографиях пылающий дирижабль врезался в угол башни казначейства. На 78 тысяч иксов, 119 иксов и 11 ксо. А 11 ксо как посчитали-то? А ты не поясничай, капитан. А что мне делать, полковник? Искренне возмутился Миллар. Отчитывать капрала за то, что тот вытащил задницы десятка ублюдков из пекла? Нет, с моральной точки зрения я с ним категорически не согласен, но он действовал правильно. Поэтому я вас и не депримирую на данную сумму, капитан. Арди с Милларом синхронно поперхнулись. Если бы у них вычислили из оклада почти 80 тысяч иксов, даже если поделить на двоих, то расплачивались бы даже их праправнуки. Что за эпидемия демонов? Спросил Арди, указывая на второй номер в списке дел. Полковник, вместо ответа, толкнул по столу довольно увесистую папку. Ардан развязал тесемки и начал читать. Одержимость в районе Тиндери, пропажа беременных девушек, неопознанная аномалия, унесшая жизни 17 работников, снова неопознанная аномалия. Арди листал дела и, чем дальше, тем выше поднимались его брови. Даты в делах перевалило за десятилетие и, первое такое, было открыто ровно 50 лет назад, аккурат в тот день, когда... Они даже не особо скрывались, полковник выдохнул облачко дыма. В тот же день, когда парламент утвердил реформу, ограничивающую наши права и бюджет, в стране произошел первый эпизод, связанный с демонами. То, что в нашем случае тоже появлялись демоны, может быть просто совпадением, напомнил Миллар. Может, согласился полковник. Вот и проверите, как всем отделам из отпуска вернетесь. Урский, Эрнсон и Ровнева свои бумаги еще в госпитале подписали. Миллар с Ардом переглянулись. «Отпуск?» – синхронно спросили они. «Это варево закипает уже полвека, господа». Полковник выглядел на удивление спокойным. «А на вас обоих без слез смотреть невозможно. Отдохнете, наберетесь силы и снова в бой. За 10 недель вряд ли что-то особо поменяется. На данный момент кукловоды своей цели добились». Пару мгновений в кабинете висела тишина. «Посох демонов?» – сухо, с першением в горле, – спросил Арди. «Пропал при крушении дирижабля», — ответил полковник. «Так что будем полагать, что он в руках наших визави. Все материалы есть в вашем деле. Название, как можете догадаться, кукловоды. У Дагдага какая-то болезненная тягость к поэтическим названиям», — проворчал себе под нос Миллар и обратился к полковнику. «Я так понимаю, что мы опять предоставлены сами себе. В черном доме протечка, капитан». Полковник развернул кресло к окну. «Император полагается на вас и, подчеркиваю, только на вас. С чего бы такая? Не скромничайте, капитан», – перебил его полковник. «Капитан Миллар Пнев, самый результативный военный следователь и самый результативный дознаватель второй канцелярии, с процентом раскрытия дел выше 93 пунктов. Александр Урский, бывший раб в племени звенящих сабель Армонда, в одиночку перебивший половину этого самого племени. Дин Эрнсон, вытащивший из глубины мертвых земель Мшистого и его отряд. Капрал Алиса Ровнева, одна из светлейших умов в области химии и биологии. Ну а теперь еще и Арт Габар, говорящий и звездный маг. Арди, услышав про Урского и Эрнсона, немного опешил. Хотя, данные ремарки, многое объясняли. Только нас всех почти не перебили. Миллар захлопнул папку с делами. Причем, гражданские, но не перебили, парировал полковник. И вы смогли остановить тех, кого просмотрели и проглядели все. Я подчеркиваю, все. Так что ставку императора считаю оправданной. Миллар еще раз едва слышно выругался. Нас кто-то будет страховать, вам этого знать не обязательно. Ну разумеется, процедил капитан. А насчет того кинжала, сына Абрейлорала тоже знать не обязательно. Совершенно верно, без малейших раздумий, подтвердил полковник. Миллар постучал пальцем по списку дел. Здесь ведь, наверняка, не все дела, которые связаны одним мотивом. Возможно, капитан, но, нам этого знать не обязательно. Полковник выдохнул очередное облачко дыма. Такая работа, произнес он задумчиво и, отложив сигару на край пепельницы, повернулся к напарникам. Ну а теперь о приятном. Император благодарен вам за службу. Полковник вытащил из стола две коробочки и два свитка. Точно таких же свитка, которые Арди, 9 месяцев назад, видел на балу в честь венчания на престол. За заслуги перед Родиной, капитан Миллар Пнев награждается орденом доблести 3-й степени. Полковник протянул грамоту и открыл одну из деревянных коробочек, где на бархатной подушке покоился орден в форме двух скрещенных мечей, вокруг которых велась алая лента. Капрал Арте Габар также награждается орденом доблести третьей степени. Орден, лучше бы деньгами, господин полковник. Премию там какую-нибудь мне детей через 3 месяца опять в школу собирать. Капитан, что, 80 тысяч эксов, с паузами, процедил полковник. И, полуразрушенная башня, казначейство, а мне показалось, ее просто немного поцарапало. Самую малость, я бы даже сказал, чуточек. Капитан, что, если будешь и дальше поясничать, то я выполню твою просьбу об отставке вместе с обещанием о Фатейской границе. Арди вместе с Тес сидели у себя на кухне и пили горячий какао. Метрополию окутала летняя, теплая, светлая ночь, едва отличимая от вечерних сумерек. Солнце на равных правах с луной светило даже в этот поздний, ночной час. Красивая была свадьба. Тес сняла с волос сеточку с маленькими бутонами ромашек, а с уставших ног голубые, сверкающие блестками туфли. Пламена хорошая девушка. Свадьба действительно была красивой. По меркам Эвергейла, где на такое торжество собирался разве что не почти весь поселок, небольшой, всего не 40 человек, но очень теплой и уютной. Она прошла в небольшой церкви на проспекте Трех Мыслителей. Она стояла около столь же небольшого сквера, выходившего аккуратно на набережную Кривоводного канала. Маленькая, но светлая и какая-то воздушная. В ней легко дышалось и свободно думалось. Молодой священник обвязал запястья пламенной Дина золотой лентой. Они принесли красивые клятвы, наполненные искренними словами любви и заботы, а после обменялись кольцами. Затем был ужин. Спасибо сжалившейся погоде, тот прошел замечательно. Причем тут ужин, праздновали они все в том же сквере, прямо под открытым небом. Дин с Пламенной организовали гирлянды над столами, небольшие тенты, на случай дождя, а еще маленький забор из высоких, цветочных кустов в массивных горшках. Их, кстати, из грузовика перетаскивал Ордан. Гости, в том числе родители Дина с Пламенной, приехавшие в столицу ради праздника, говорили тосты, танцевали, пили, веселились. Играла музыка из хрипящего граммофона, порой царапающего иглой пластинку. Пламена, когда граммофон окончательно сдался своей старости, попросила Тес спеть. Та не стала отказывать. Арди, тогда, сидел в отдалении и крутил в пальцах свое удостоверение капрала второй канцелярии. В машине Миллера, припаркованной поодаль от сквера, лежал его орден, третьей степени, самой младшей. Теперь знание о том, что его отец являлся полным кавалером данного ордена, а еще обладал несколькими другими, заиграло новыми красками. Потому что, как всегда, одно дело что-то знать, но совсем другое – понимать. Понимать, что именно стояло за простыми словами «кавалер ордена». «Хороший вечер», – подошел к нему тогда священник, адепт воля Светлоликова. Церковь когда-то устраивала гонения на первородных из-за их веры в спящих духов. Дела, разумеется, давно минувших дней, но память осталась. И среди первородных, и среди священников, которых первородные порой отлавливали, чтобы снять заживо кожу. Так ритуалы некоторых раз велели поступать со сквернителями веры, некоторых раз включая Матабар. Хороший, не стал спорить Арди. Я присяду, одетый в черную рясу, с золотым треугольником на груди, священник указал на место рядом с Орданом. Тот подвинулся, давая больше пространства на узкой лавке. Священник благодарно кивнул и опустился поблизости. Они молчали, слушали песню Тессы и молчали. «Простите мне мою бестактность, но я заметил, как ваше лицо омрачено тяжелыми мыслями», священник первым нарушил тишину. «А сейчас, вроде, праздник». Ордан промолчал. Он не испытывал негативных эмоций к вере Светлоликова. Матушка ведь ее исповедовала. Пусть и не очень истово. Порой беседа с незнакомцем – лучшее лекарство от тяготных размышлений, как бы невзначай произнес священник. «Мы ведь не встретимся больше. Ваши слова как ветер. Пройдут и исчезнут, а беседа останется и Арди обнажил свои длинные, изогнутые, нечеловеческие клыки. «Так вас это заботит?» Ордан хотел было попросить священника о тишине, но внезапно увидел, как тот перевел взгляд с Ордана на Тес. «Что вы имеете в виду?» Наконец прервал свое молчание Арди. Священник лишь улыбнулся. «Наверное, так, как может улыбаться лишь тот, в чьей жизни присутствует нечто большее, нежели он сам. Все мы часть света, друг мой», вздохнул священник и, прикрыв глаза, прислонился спиной к дереву, растущему рядом с лавкой. Цвет кожи, длина клыков, наличие бивней или рогов – все это лишь форма, а внутри у всех свет. Арди посмотрел на Тес. Та веселилась и пела для Пламенной Дина, а молодожены танцевали прямо на траве. Это сложно, без сомнений, кивнул священник. И больно, разумеется. Ардан сжал свое удостоверение. А в чем тогда смысл? Священник ответил не сразу. Пожалуй, вам на этот вопрос никто не ответит. Но подумайте вот о чем. Если у вас есть клыки, то они ведь для чего-то нужны, правильно? Чтобы рвать добычу, без прикрас, ответил Арди. А у той есть быстрые лапы, чтобы от вас убежать, нисколько не стушевался священник. Но если у вас есть клыки, которые вам нужны, то может и свету тоже они нужны. Клыки, мир, дорогой друг, в котором есть свет, всегда будет искажен тенями, которые свет невольно отбрасывает. И чтобы не сгинуть среди них, с тьмой, увы, приходится сражаться. Мы, конечно, можем выбирать этого не делать, бездействовать, просто наблюдать со стороны. Можем и вовсе сдаться на милость тьме, но зачем тогда нам клыки и когти и сердце? Ардан нахмурился. Я не очень понимаю, о чем мы сейчас говорим. Священник снова улыбнулся и похлопал Арди по колену. Если вы сейчас здесь, дорогой друг, значит вы кому-то нужны. Значит так надо, чтобы вы были здесь, потому что, может, кроме вас никто здесь быть не может, не сдюжит. Может быть только у вас достаточно длинные клыки, чтобы побороться с этой тьмой, что подбирается к нам все ближе. Ардан дотронулся до посоха. Ему категорически не нравился этот странный адепт Светлоликова. Вы приходите, если станет трудно, оборвал его священник. Вам здесь всегда будут рады, господин волшебник. А если станет очень трудно, совсем не в моготу, то, тем более приходите. И не сдавайтесь тьме. Помните, что все мы созданы из света, а тьма. Тьма лишь выбор каждого из нас. Священник протянул руку, сорвал с яблони фрукт и откусил. Кислятина, скривился он, еще совсем не сезон, и удалился. А Арди так и остался сидеть на лавке, смотря на поющую Тес. Точно так же, как он смотрел на нее сейчас, когда они вернулись домой и сидели на кухне, пили горячий, обжигающий губы какао. Ты чего? Арди посмотрел в глаза девушки. Такие светлые, такие яркие, такие красивые, и такие домашние, дарящие покой и радость. Арди, ты меня пугаешь, напряглась Тес. Когда-то давно, в кафе мороженого, где прятался ситхи пылающего рассвета, Тес сделала шаг над пропастью, которая разделяла их миры. А Арди так и стоял на другом краю и смотрел, как девушка бежала в его сторону, но не двигался. Его так научили, ему так объяснили. На тропах охотников, какая бы ни была большой стая, охотник выживает в одиночку, сам по себе, только его клыки, только его когти, и он следовал этому пути. Покорно подчинялся укладам, вбитыми в него хвостами и врезанными когтями, потому что так было проще жить, выживать среди троп других охотников. Арди, я не все тебе рассказал. Тес Ардан отвел взгляд в сторону. Там, над ржавыми крышами домов по каналу Маркова, сияли оба светила два ока духов дня и ночи, двух половин одного целого. Конечно, ты мне не все рассказал. Тес опустила чашку на блюдце. Но я знаю, как это работает. Я не задаю лишних вопросов, чтобы не ставить тебя в неловкое положение. Матушка всегда так поступает. Так что, Арди, даже это имя, прохрипел Ардан. Арт имя Арт это не моя имя, Тес. Меня зовут совсем не так. Тес замолчала, а Ардан говорил. Говорил долго и много. Он рассказал все, что было на душе. Он рассказал все, что имелось в его прошлом, его и его семьи, начиная Араром и Габаром и Темным Лордом, заканчивая Александром Таковым. Он рассказал про Иргара из Кости, назвал имена Шали и Гуты. Он поведал о путях Фае, об Актане Анарской, о словах, что нельзя услышать и тропах, по которым не пройдет ни один смертный. Он говорил, говорил и говорил, лишь одно удерживал в себе – детали работы, потому что в данном случае они не имели никакого значения. Арди рассказал о Келли и матушке, о брате и сестре, рассказал о великом князе и о том, почему к нему, порой, приходит говорящий полукот, полувила. За окном светило то ли сражались за власть на небосводе, то ли кружились в удивительном танце, а может все это лишь иллюзия, которой Ардан отгораживался от тишины, хранимой Тес. Кто захочет быть с таким человеком, как Арди? Кто захочет нести на себе весь тот багаж, которым оказался увешан Ардан? Тес не хотела связывать с рачьими пиджаками, спящие духи, она даже не хотела связываться с военными, чтобы избежать судьбы своей матери. А теперь он вывалил на нее все это, все, что наболело, все, что он устал прятать в дальних уголках своего сознания. Где-то там, наверху, В маленькой каморке на вершине башни дома номер 23 по каналу Маркова, в точно такой же, миниатюрной пещере, в которой прятался Иргар. Но Ардан так не хотел, больше не хотел, и только больно было от того, что она встанет и уйдет, потому что любая бы ушла, Ардан это понимал, и никакого не винил, но раз уж начал, то не мог не закончить. «Ардан», — произнес он под конец, — «так меня назвали мать с отцом, Ардан, на языке Матабар это значит крепкие корни». На кухне их квартиры, или уже не их, повисла тишина, нарушаемая лишь их дыханием. Близких людей, чужих людей, спящие духи. Арди ведь даже человеком не являлся, как и первородным. «Ты долго?» Ардан дернулся и посмотрел на Тесс, светящуюся все той же улыбкой, что и всегда. «Помнишь, я рассказывала про кота, который к нам приходил, но подолгу никогда не оставался, пока не нашел себе место у старой вишни?» Она протянула ладонь и коснулась его щеки, одними губам, бесшумно прошептав: «Ардан», а затем вслух, привычно добавив: «Волшебник, Ардан, волшебник, я рада, что ты, наконец, нашел себе место под вишней. Пусть и долго, но главное, что ты его нашел. Я ждала». Ардан прижался щекой к ее ладони, и на сердце стало как-то легко, как-то светло. «Прости, что заставил ждать», — прошептал он тихонько. «Но как и на небосклоне, вместе с солнцем часто восходит и луна». В дверь постучали. Арди знал, что постучат, поэтому не ложился спать, хоть Тесс уже давно и дремала, свернувшись калачиком на их кровати. Надолго ли их, он не мог не рассказать всего, так же, как не мог когда-то и его отец, потому что Тесс, как и Шай, имела право на выбор. Но их мир таков, что выбор должна сделать не только Тесс. Правильно это или нет, но такова их жизнь. Выбор должен сделать и ее отец. Да, Арди знал, что если он попросит, Тесс уедет вместе с ним. Может быть, действительно, хоть и на край мира, но она любила своего отца, любила мать, братьев, сестер. Он не мог с ней так поступить, так, как когда-то поступили с ним. Сперва Иргар, а затем и вторая канцелярия. Он не станет отрывать Тесс от ее семьи. Ардан аккуратно, бесшумно ступая по полу, подошел к двери. Он вышел на лестницу и столь же бесшумно закрыл за собой створку. Его уже ждал Аркар, не очень трезвый, весьма помятый, относительно радостный и столь же озабоченный. «У тебя внизу гости». «Знаю», — кивнул Ардан. «Очень колоритные гости». «Знаю», — повторил Ардан и направился вниз. Его за плечо схватила когтистая рука. «Матабар, ты слово сдержал. Индгара, да будет его имя забыто, мы порешили, замочили, прикончили, Табишта. Так что я могу свистнуть клыки парней, значится». Ардан обернулся к другу, временному союзнику, своему арендодателю. Какие отношения их связывали с распорядителем банды орочьих пиджаков? Очередной вопрос для завтрашнего дня. Но Аркар говорил серьезно, абсолютно искренне. «Не думаю, Аркар, что драка с военными Шамтура — это что-то очень полезное для вашей компании. Ну, может, обойдется и без драки, там ведь одни коротышки, пусть и с винтовками». Ардан промолчал. «Ты ведь знаешь, кто отец Тесс?» Аркар кивнул. «Скорее всего, он вообще всегда это знал. Скорее всего, он именно поэтому ее и пригласил петь в баре. Вовсе не ради музыки, а потому, что кто, в здравом уме, нападет на здание, в котором живет дочь генерал-губернатора Шамтура? На словах, хоть и внушительно, на деле же. Шамтур – город-крепость, основно форт на самой горячей границе империи. Так что генерал-губернатор Шамтура не просто военно-политический чин, а еще и командующий самой крупной и самой боеспособной армией в стране. Мне в любом случае надо с ним поговорить, Аркар». Орк посмотрел на Арди и сжал плечо. «Возмужал 9 месяцев назад, ты бы сбежал отсюда, поджав хвост. Я рад, что мы знакомы, Арт, но ты это, если тебя будут как-то сильно убивать за то, что генеральскую дочку попортил, ты постарайся потише кричать, а то слава дурная пойдет и так уже ходит, собственно всех оставшихся клиентов мне распугаешь». «Смешно, Орк, не очень, Матабар, но ты все равно постарайся потише». Арди отмахнулся и зашагал по лестнице. «Эй, Матабар», — окликнули его сверху. Арди обернулся. «Аракхан, да», — с серьезным выражением лица произнес Аркар. Ардан открыл было рот и не смог ответить тем же. «Может быть, когда-нибудь позднее, но точно не в ближайшее время». Снова кивнув, Арди спустился на первый этаж. Обычно, в 4 утра, Брюс, если и может похвастаться посетителями, то только самыми заспанными забулдыгами, храпящими на барной стойке до тех пор, пока Аркару не надоест и их не выпроводит из помещения. Ступая по холодным, бетонным ступеням, Арди не мог не вспомнить, как ровно год назад шел по тропинке сквозь цветочный луг. Он возвращался от ручья, где они с Анной, всего год, 12 месяцев. Оказалось, что целая жизнь. И как же иронично, что тогда он строил какие-то воздушные замки, мечтал о чем-то, планировал свои сложные, запутанные планы, ничего не зная ни о себе, ни о своих чувствах и даже не спросив мнения самой Анны, которая ничего не знала о нем самом. А теперь он все знал, и о себе, и о своих чувствах, и о Тесс, и она тоже все знала о нем, все, даже больше, чем, возможно, знала его родная мать, столько, сколько не знал больше ни один живой человек или первородный. Вот только как тогда, среди цветов и Вергейла, так и сейчас, в бандитском джаз-баре, он ведь не в сказке, не в очередной истории дедушки, которую тот сочинял под старым дубом для юного мальчишки. Хотя, как и тогда в сказках дедушки влюбленных всегда разлучала судьба, или семья, или еще какие-то непреодолимые обстоятельства. На этом, порой, строилась вся история, на попытке вернуться домой, не в физическое место, а там, где светло на душе. Но Арди не в истории, и это не сказка, это жизнь. На Ардана уставились 40 пар глаз. Весь бар был заполнен людьми в темно-зеленых мундирах пехоты. На их плечах покоились ремни военных винтовок, а у пояса маячили кобуры револьверов. За окнами высились темные силуэты военных грузовиков и офицерского, покатого, длинного автомобиля, припаркованного прямо около входа. Арди прошел через строй солдат и уселся напротив мужчины, которого сложно с кем-то спутать. Впервые за всю жизнь Арди видел перед собой человека, который мог бы, стоя, смотреть на него не снизу вверх, а прямо в глаза. Генерал-губернатор Шамтура действительно обладал почти 2-метровым ростом. Впрочем, на этом какие-то удивительные черты и заканчивались. Он выглядел самым обычным мужчиной средних лет, в очках в тонкой оправе, с модными нынче, коротко выстриженными усами, средней комплекции, не толстый, забрюзжавший, но и не такой мускулистый, как его солдаты. На столе рядом с ним лежала серая, фетровая шляпа, а сам он носил серый, свежий, но явно несколько раз починенный, костюм-тройку. Лицо с острыми чертами, от которых Тессу наследовала высокие скулы и еще зеленые глаза, и рыжие волосы. Только у генерала они оказались безнадежно побиты глубокой, въедливой, как краска, сединой, а еще нос, слегка курносый, только у генерала в разы крупнее, что понятно. В общем и целом, если не знать, кого перед собой видишь, то можно подумать, что имеешь дело с обычным клерком. «Позволите», — Ардан указал на стул напротив. «Присаживайтесь, господин Игабар», — ровным тоном, не лишенным любезности, но не более, чем требовало того банальное воспитание, ответил генерал, указывая на стул. Ардан сел напротив. «Рей Шерман», — генерал протянул руку и Арди ответил на жест. «Арт Игабар», и только пожимая эту сухую, крепкую ладонь, сжавшую его стальными тисками, стало бесповоротно понятно, что перед ним никакой не клерк, а еще взгляд, такой же, как у его отца, как у Гектора. Взгляд человека, который видел и делал такое, отчего у абсолютного большинства не то, что волосы поседеют, а душевные болезни замучают. Они молча сидели и смотрели друг на друга. Дознаватель второй канцелярии и военный офицер империи, человек и полукровка Матабар, два мужчины, которые любили одну и ту же женщину, один как отец, а другой как, я полагаю, капрал. Разумеется, господин Норман знал о положении Ардана, не мог не знать. Арди спокойно достал удостоверение и протянул генералу. Тот точно так же спокойно открыл и прочитал. Третьего ранга дознаватель, если честно, никогда не понимал специфику вашей работы. Если честно, то и я сам пока не очень ее понимаю. Арман закрыл удостоверение и протянул обратно. Вам кто-нибудь когда-нибудь говорил, что вы слишком откровенны? Арди дернулся, как от удара медвежьей лапы, говорила Лия Маример, но вслух Арди этого не произнес. Извините, если сказал что-то не то, довольно-таки искренне извинился генерал. Вы, наверное, знаете, почему я здесь? Ардан кивнул. Тогда, раз уж вы дознаватель второй канцелярии, как я вижу, если меня не обманывают ваши умные глаза, весьма не глупый юноша, так что я буду прям, Рейш сцепил пальцы замком. Меня не волнуют все эти родословные и дворянские чины, я в них попросту не верю. Но во что я верю, господин Игабар, это то, что ваша фамилия причинит лишь боль моей дочери, а ваша должность и сфера занятий, будь то звездная магия или служба черному дому, опять же, снова боль, та же боль, с которой мирится моя жена, но я не хочу, чтобы с ней мирилась моя дочь, поэтому я не дам вам своего благословения, а если Тезз вздумает перечить моей воле, то, Рейш не договорил, да ему и не требовалось, все и так было понятно, с самого начала, еще тогда, на заснеженной набережной, они ведь не в сказке, им надо было просто оставить тот вечер в памяти и разъехаться по своим мирам, находящимся на разных сторонах ущелья, потому что Рейш был прав, Орди причинит Тезз боль, рано или поздно, как бы он ее не оберегал, как бы не защищал, не физическую боль, разумеется, а душевную, что еще страшнее, потому что в этот раз он вернулся из подземного храма старых богов, но сможет ли кто-то утверждать, что Ордану больше никогда не придется встать перед тем же выбором, только на этот раз он уже не вернется, да он мог бы сказать, что уволится со службы, что они уедут куда-то к Лазурному морю, где она будет петь, а он мастерить печати, они построят небольшой домик, будут спокойно растить детей, только вот это ложь, в первую очередь самому себе, Ордан так не сможет, не сможет, потому что священник был прав, есть те, кто готовы безропотно наблюдать за тем, как клубится около их порога тьма, а есть те, кто как Гектор, берет в руки ружье, нож и идет с ней драться, даже если его заклеймят идиотом и глупцом, даже если на долгие годы не сможет простить обиды собственный сын, просто потому что по-другому не может, и Ордан не мог, наверное, не мог, но не хотел узнавать, сможет ли смотреть, как тьма откусывает кусок за куском, потому что на пауках кукловоды не успокоится, и Ордан всегда будет это знать, Орди сжал кулаки, так сильно, что когти впились в кожу и по пальцам потекла горячая кровь. «Вы ей тогда скажите, что я струсил», — тихо, но твердо, — произнес Ордан, — «что только увидел вас, как сразу сбежал. Зачем? Чтобы разочаровалась. Подумала, что ошиблась. Так лучше будет». Рейш подумал немного и кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «скажу». Ордан кивнул и, не протягивая руки, встал и направился к лестнице. Их сказка, пусть и такая короткая, закончилась. Совсем как в историях дедушки, а моего мнения никто услышать не хочет, Тесс в одной только ночной рубашке, босыми ногами стояла в дверях бара, а там, позади, маячила массивная тень орка, Аркар, Тесс, дорогая, начал было Рейш, ты уже достаточно сказал, отец, глаза у Тесс пылали не хуже, чем у рассерженного ситхи, а волосы едва ли не дышали огнем более горячим, чем заклинание великого князя. Ее нисколько не заботил собственный внешний вид и 40 солдат. «Ты приехал сюда посреди ночи, как вор какой-то, не предупредил, слова не сказал, не написал, гонца не отправил, чтобы что, чтобы украсть мужа у родной дочери. Тесс, ты, мы уже вели с тобой этот разговор. Тесс, кажется, начала шипеть, как кошка, не та, о которой она пела каждый вечер, а куда более страшная. Я хотела петь, я пою. Если я захочу выйти замуж за Арда, я выйду, с твоим благословением, без твоего, мне настолько не важно, отец, что если бы ты знал, то тебе бы стало так же больно, как и мне. Рейш поднялся с места. Тесс, да сколько можно? Тесс всплеснула руками. Да, маме тяжело, очень тяжело, но вы-то вместе, а я почему не могу, потому что ты так решила меня, ты не думал спросить, поговорить, может написать, или это не приходило в твою генеральскую голову, что может у меня есть какое-то мнение, что может я не какая-то пустоголовая дурочка, которая влюбилась до беспамятства, что может я о чем-то подумала, с чем-то смирилась, что-то для себя решила, или я какая-то твоя безвольная вещь, которая... Тесс, рявкнул Рейш, заставив Арда резко обернуться и сжать посох, но генерал, устало вздохнув и опустившись на стул, снять очки и, вытащив платок, начать их протирать, а Светлоликий, дорогая, ну почему ты пошла в мать, вот она тоже, как начнет говорить, так и не слышит никого вокруг, вы, господин Игабар, возможно уже сталкивались с этим, Арди сдержанно кивнул, Тесс, когда та распалялась, действительно было очень трудно остановить. «Если бы ты пришла на пару минут позже, дорогая, то застала бы меня с твоим другом пьющими чай, или вы предпочитаете кофе, какая, господин Арман, какая, и почему я не удивлен», — закатил глаза генерал, совсем как его дочь, вернее, наоборот. «Дорогая, если бы твой друг начал со мной спорить и припираться, я бы понял, что он ненадежный человек, который видит в тебе лишь свой приз или трофей, а вовсе не заботится о твоем благополучии». И, уж прости, но ты моя дочь, и я о тебе обязан заботиться. И я не могу отдать тебя в руки какому-то пустопорожнему болвану, которых, спешу заметить, в мире большинство. Тесс молча хлопала ресницами. Арди, скорее всего, вел себя так же. Твоя матушка и твои братья жизни бы мне не дали, если бы я не дал вам своего благословения. Генерал подышал на очки и надел обратно на нос. Нет, я искренне полагаю, что вам обоим было бы лучше никогда не пересекаться, но что есть, то есть, я тебя люблю и... Генерал смерил взглядом Арди и не очень охотно продолжил. Видимо, не я один, но я должен был в этом убедиться. Сам. «Потому что мне не безразлична твоя судьба», — Тесс отмерла и прошипела. «Ты разрешаешь? А у меня есть выбор, не особо». Генерал снова вздохнул и кивнул. «Разрешаю. Хорошо». Тесс резко повернулась к Арду и ткнула в него пальцем. «Ты, идиот и тупица, видеть тебя не хочу. До утра». «Да, до утра не появляйся». А затем также резко повернулась к отцу. «И тебя тоже, тоже до утра, чтобы глаза мои вас обоих не видели. Два надменных, надутых индюка, мужланы. Утром чай будем пить, а сейчас видеть вас обоих не могу». Затем Тесс обвела солдат, старательно делающих вид, что ничего не слышит, все тем же пылающим взглядом. «А вы, у меня даже слов нет». И она, словно мифическая фурия, развернулась и стремглав бросилась по лестнице. На какое-то время в зале повисла тишина. «Присаживайтесь, господин Игабар», — обреченно произнес генерал-губернатор. «Нам... кажется, до утра придется терпеть общество друг друга». Арди, как оловянный солдатик, вернулся на место. «Раз уж утром чай, то сейчас я бы не отказался от виски, господин бармен». Одновременно с выкриком Риша в зал вошел Аркар, нависший над солдатами подобно живой горе. Впрочем, появление орка не вызвало у тех даже тени сомнений. Видимо, они видели нечто и пострашнее. «Один». Риш перевел взгляд на Арди. «Пьете? Алкоголь? Нет. Хорошо. Продолжайте в том же духе», — кивнул господин Норман и вернулся к Аркару. «Один виски, 40 бокалов некрепкого пива и то, что обычно пьет мой собеседник». «Конечно, господин генерал», — кивнул Аркар. «Когда надо, орк умел быть учтивым, иначе бы, наверное, не стал распорядителем бандитов». Аркар улизнул на кухню, а Арман посмотрел на Арда куда серьезнее, чем прежде. «Тесс этого знать не надо, но у вас, господин Игабар, есть полгода, чтобы вместе с Тесс съехать из этого притона. Если подобного не произойдет, то ее матушка внезапно захворает и попросит дочь, чтобы та вернулась помочь в Шамтур. Это коварно. Будут дети, поймете меня», генерал осекся и, словно ошпарившись, процедил какое-то ругательство. «Господин бармен, что?» — донеслось к кухне. «Несите два стакана виски». «Нет, лучше бутылку». «Да, все же это не дедушкина сказка». Эпилог. Поезд дернулся и остановился. Ардан, читавший труд по организации сложных систем векторов в печати, едва не рухнул лицом в столик. «Мы уже приехали». Тесс открыла глаза и посмотрела за окно. Там зеленые покровы степей тянулись от горизонта до горизонта, и их бескрайнюю гладь нарушали лишь крыши домов Пресного, немного разросшегося за последние месяцы. «У нас не должно быть здесь остановки», — нахмурился Арди и захлопнул книгу. «Оставайся здесь, никому не открывай. Я пойду узнаю, в чем дело». Ардан взял посох и, выйдя за дверь, ненадолго приложил навершие к двери. Та тут же покрылась призрачной, металлической сеточкой, исчезнувшей спустя всего несколько мгновений. Арди, удовлетворившись результатом, не успел сделать несколько шагов, как услышал голос кондуктора. «Поломка. Поломка парового котла. Поезд задержится в Пресном до починки. Поломка». Ардан вздохнул и, снова коснувшись посохом двери, вошел внутрь их купе. Генерал-губернатор оказался человеком весьма прозорливым и привез им 6 билетов первого класса, 2 от столицы до Дильпаса. Затем, с запасом в 2 недели, от Дильпаса до Шамтура и, вновь с запасом в 2 недели, от Шамтура до столицы. Причем, учитывая даты покупки, приобрел он их за несколько месяцев до того, как до него дошло письмо Иолы Агрова, что, наверное, вполне неудивительно. Тесс уже завязала тесемки корсета и надевала через голову легкое, но плотное, походное платье, какие носили состоятельные девушки. Ардан даже не знал, что у Тесс такие имелись. «Как думаешь, долго будут чинить?» — спросила она. «Паровой котел». Ардан нахмурился, старательно вспоминая все, что знал о технологиях, не связанных с Лей. Как выяснилось, знал он совсем немного. Если поломка серьезная, то неделю точно, а если нет, то 4 дня. Глаза Тесс расширились то ли от удивления, то ли от ужаса. Неделю 4 дня. Мы в степях, снежинка. Здесь из металла только зубы маршалов и рессоры дилижансов. Да к демонам эти зубы, Орди. Мы в Дильпасе так всего несколько дней успеем пробыть. Ардан вздохнул. Да, получалось не очень хорошо. А если мы арендуем дилижанс, проведем в дороге ту же неделю, если не дольше. Тез задумалась ненадолго. Я хорошо езжу верхом, Орди. Даже не сомневаюсь, кивнул Ардан. Тез посмотрела на свой саквояж, затем открыла его, вытащила дорожную сумку и быстро убрала внутрь всего несколько самых необходимых девушке вещей. Орди поспешно отвернулся. У самого у него с собой имелся тот же самый мешок, заполненный лишь наполовину. Да и то, подарками и теми книгами по звездной магии, которые хотел прочитать в дороге. Ну а еще сменным нижним бельем и походным зубным набором. Все, я готова. Тесс, нам придется скакать без остановок почти двое суток, без привалов, только на ночлег. Тесс поднялась и, подплыв к Орду, провела пальцем по его подбородку. Ты знаешь, Орди, как девушки любят приключения. Кажется, Милар что-то такое говорил, но Ардан промолчал. Ты сможешь найти нам дорогу? По звездам, кивнул Ардан. Смогу найти куда угодно. Вот и отлично, воспряла духом его Тесс. Тогда вперед, Орди волшебник, арендуем лошадей. Пока ее Ардан договаривался в лавке о покупке седельных бурдюков с водой, Тесс рассчитывалась на конной станции об аренде двух лошадей. Дорогих она брать не стала, нет смысла. Так что взяла добротных, предгорных кобыл. Не очень старых, чтобы не вязли ноги, и не очень молодых, чтобы не срывались, порой, во весь опор. Аренда была возможна только начиная с недели, так что пришлось расстаться с весьма солидной суммой в 2 икса 30 ксо. По иксу и 15 ксо за каждую. И еще походные седла, добавила Тесс. Две штуки. Это еще экс, госпожа. Тесс снова раскрыла свой тряпичный кошелек и достала купюру нужного номинала. Надо будет, кстати, поинтересоваться у матушки, как вести совместный бюджет, она в этом хорошо разбиралась. И еще можете, пожалуйста, заняться седловкой. Хорошо, госпожа. Это и займет четверть часа. Сколько с нас входит в стоимость? Но, прошу простить бестактность, могу ли я поинтересоваться, госпожа, далеко ли вы собираетесь на прогулку? Немного застенчиво спросил работник станции. Мужчина средних лет с блестящей от пота залысиной и жирным, маслянистым взглядом, но при этом очень милый и открытый человек. Не на прогулку, господин, ответила Тесс. Мы едем в Дильпас. Мужчина моргнул несколько раз и едва было не задохнулся. В Дильпас вдвоем, разумеется, подтвердила Тесс. Наш поезд сломался. Вы, наверное, в курсе. Вот, не хотим терять дни. Но это двое суток, если не делать привалов. Скорее всего так. А сейчас лето, госпожа. Степи полны тварями. Как разумными, так и нет. Тесс отвлеклась от прилавка и повернулась на улицу. К ней приближался запах. Запах снега и льда. И если кто-то скажет, что снег и лед не пахли, то они серьезно ошибутся. Так пах Орди, ее Орди. Закинув на плечи бурдюки с водой, он перегибал оживленную, пыльную улицу, заполненную всадниками и дилижансами. «Вы знаете, господин», — улыбнулась она, — «мне, почему-то, совсем не страшно». Ардан еще раз проверил, крепко ли затянут горд с подпругами, и дернул за путлище на седле Тесс. «Если швы разойдутся, то, для него, это самые неприятные детали седла для починки. Странно, дежавю. В любом случае, он сделал так не потому, что думал, что Тесс не справится, а потому что хотел о ней позаботиться». И Тесс тоже нисколько не возмутилась происходящим, поскольку знала и понимала, почему Орди поступает так, как поступает. «Все в порядке?» – спросила она. «Да». Ардан повернулся в сторону городка, постепенно исчезающего за спиной. «Год прошел. Ты не против, если я немного пробегусь?» «Пробежишься?» – вздернула бровями девушка. «Да, ну ладно, хорошо, конечно пробегись». Орди кивнул и, впрыгнув из стремян, скинул походные ботфорты и, подвязав их к седлу, хлопнул по крупам кобыл, а затем ринулся следом за ними. «Ты с ума сошел!» – кричала смеясь Тесс, а Орди бежал следом. Когти на его ногах вспарывали теплую землю, нежащуюся в лучах солнца. Грудь дышала воздухом степей, раскрывших свои объятия перед старинным другом. И воздух, пьянее вина и виски, слаще шоколада и поцелуя, кружил в его волосах, здороваясь с заблудшим племянником. А Орди, расставив руки в стороны, будто когда-то в детстве, на спине Кайшаса, мчался вместе с лошадьми, вдыхая запахи, о которых даже не догадывалась тонущая в дизеле, кашляющая углем метрополия. Здесь степи алькадских предгорий, здесь дышится легко и свободно, здесь нет ни указателей, ни дорог, ни проспектов, ни улиц. Здесь идешь туда, куда зовет сердце, здесь видишь столько, сколько охватит взгляд. Здесь, порой, накатывают жестокие бури, перемалывающие всякие надежды и заставляющие дрожать от ужаса перед яростью природы. Здесь, порой, легкий бриз обещает принести с собой то, о чем пишут поэты. Здесь пахло свободой, здесь пахло ветрами, спустившимися с угрюмых, заснеженных, алькадских гор. Здесь пахло землей, к этим горам степенно, холм за холмом, поднимавшийся, его ветрами, и его землей. Арди закончил чертить печать на последнем из камней и, бросив тот подальше от костра, ударил посохом о землю. Над ними развернулся клубок металлических нитей и тут же исчез. Убедившись, что щит продержится до самого утра, Ардан опустился рядом с тесно покрывало. Они грелись у пламени, весело трещащего над сухими ветками кустарника, которые им посчастливилось собрать у реки. Оранжевые коленца весело огонька, будто повздорившего с ночным небом. Мол, он и сам зажжет звезды ничем не хуже. И теперь отчаянно метавшего вверх искры, а те вспыхивали на секунду и тут же гасли. Тесс утянула его с собой на землю и протянула палец к небу. «Ты знаешь все созвездия, Арди-волшебник?» — спросила она, разглядывая усыпанное огнями, черное, бархатное покрывало. «Такое далекое-далекое, и яркое-яркое, совсем не как в метрополии, где на плечи давит гранитная, зачастую грязная крышка чужого, незнакомого тебе погреба, где от сырости и затхлости, порой даже дышать не хочется. Те, что светит над нами, да, ничего себе, это здорово, я бы хотела познакомиться с Аттенха. Думаю, она хороший человек, ну, то есть волчица или фея, как правильнее сказать, Арди, волчица или фея». Ардан сжал простое, медное изделие в кармане. Он забрал его вместе с книгами из своей каморки, хранил под половицей вместе с книгой Николаса Незнакомца и Пламенем Ситхи. Когда-то давно, его дедушка поместил самое ценное, чем обладал, в обычный сарай. Меч мрака, который был способен разрезать свет и посох звезд, наделявший чары темного лорда столь высоким могуществом, что даже полсотни имперских магов не могли с ним справиться. Пламя Ситхи, дарующие звездному магу и любому Иоанхане невероятное могущество, а еще книгу книги своего друга, и кольцо, для любого другого, самое обычное, медное кольцо, а для дедушки, самое ценное среди всех артефактов, кольцо его бабушки, дочери Арара. В голове Арди роились тысячи вопросов. Зачем потребовалось убивать Аверского? Для посох демонов, причем тут сам посох демонов? Что общего у Аркадия Аграф и оппозиции короны? Как связаны горный хищник и все, что происходит сейчас в стране? Сколько еще таких пауков за пределами, а может и внутри столицы? Почему потребовалось сталкивать лбами банды? Тот звездный оборотень и иностранные маги, как они замешаны? Кто такие кукловоды? Связан ли с ними бездомный паук Фае, которого Арди встретил во дворце царей прошлого? И еще сотни других вопросов. Но все это мысли завтрашнего дня, совершенно неважные, для текущего момента, душевные метания. Тесс, что, я тебя люблю, и я тебя люблю, Арди. Арди вытащил кольцо и протянул на раскрытой ладони. Ты станешь моей женой? Она улыбнулась и, принимая простое, медное кольцо, легонько кивнула. Ночная мгла укрывала их прохладным одеялом, пряча от любых ненужных глаз и свидетелей. Этим вечером степь принадлежал только им и больше никому.